За спиной девушки в большом кресле у камина сидела Юдора. Она близко придвинулась к огню, словно ей было холодно, хотя в комнате было достаточно тепло. В лице у нее не было ни кровинки. Оно было каким-то бесцветным, и это впечатление не умалял даже яркий цвет ее волос. Миссис Грэвилл сдержанно посмотрела на Пита, не выразив ни малейшего интереса, как будто все, что он мог сказать, заранее представлялось ей скучным и давно известным. Джастина закрыла за ним дверь. Томас вошел и без приглашения сел в кресло напротив Юдоры. Об этой беседе он думал всю долгую холодную дорогу обратно в Эшвард-Холл, но так и не решил, что должен сказать этой даме, причинив ей как можно меньшую боль. Точнее, он так и не придумал, как скрыть от нее побольше сведений, способных ранить ее чувства. Конечно, часть информации так или иначе все равно станет ей известна, но лучше сделать это в частной беседе и так, чтобы она узнала об этом первой. Чем больше суперинтендант смотрел на ее лицо, освещенное огнем камина, на его нежные контуры, на прекрасные глаза и губы, тем больше он презирал Грэвилла за измены этой женщине. Полицейский знал, что судит чересчур сурово, ведь он и понятия не имел, какова она была в близких отношениях. Может быть, холодна и придирчива, а, возможно, была жестока и презрительна. Или она всегда держалась слишком отчужденно. И все же Томас презирал Эйнсли, потому что и его ум, и инстинкт говорили о другом. «Миссис Грэвилл, я прочитал все письма и документы в кабинете мистера Грэвилла, а также расспросил кучера о дорожном инциденте», — рассказал он. «Я теперь понимаю, почему мистер Грэвилл не показал нам писем. Они несущественны, содержат только общие угрозы и анонимны. Их мог прислать кто угодно». «Так вы ничего не нашли?» Голос Юдоры прозвучал как-то странно, словно она сама не знала, надо ли ей радоваться услышанному или опасаться. «Я ничего не нашел именно в этих письмах», — поправил ее суперинтендант. «Но были и другие. А кроме того, я кое о чем узнал из разговоров со слугами». «Да?» — удивилась миссис Грэвилл. «Он не упоминал еще о каких-либо угрозах? Может быть, не хотел меня беспокоить?» Джастина подошла к горящему камину. «Уверена, что не хотел. Он не желал, наверное, чтобы вы опасались за него и избавлял вас от ненужных страхов». Юдора улыбнулась ей. Было очевидно, что несчастье сблизило этих двух женщин. Мисс Беринг, правда, едва знала Грэвилла, но, как видно, она могла быть чуткой даже по отношению к чужой потере. «Вы помните горничную по имени Кэтлин О'Брайен?» — спросил Пит. Юдора на мгновение задумалась. «Да-да, очень красивая девушка. Ирландка, конечно». Внезапно она нахмурилась. «Но вы не думаете, что она имела какое-то отношение к фениям, не так ли? Она была с юга, но казалась девушкой очень мягкой, ни в малейшей степени. И, наверное, это абсурд считать, что слуги думают о политике». «Вы говорите, что она могла передавать информацию о нас кому-то другому?» Ее лицо выражало крайнее недоверие. «Может быть, у нее были братья или возлюбленный?» — предположила Джастина. Однако у Юдоры по-прежнему был сомневающийся вид. Но наезд на экипаж произошел спустя довольно долгое время после того, как она ушла от нас, и она не могла сообщить никому ничего такого, чтобы злоумышленники сами не узнали, только наблюдая за конюшенным двором. Я бы, мистер Пит, не стала возлагать вину на Кэтлин О'Брайен, не имея очень веских на то доказательств. И уж, конечно, ее не было здесь, в этот последний уикенд. Я видела горничных мисс Мойнихан и миссис МакГинли. Они совсем не похожи на Кэтлин». «А почему она уволилась с вашей службы, миссис Грэвилл?» — спросил Томас. Юдора заколебалась, и по ее глазам, когда она заговорила, он понял, что она лжет. «По каким-то семейным обстоятельствам. Она опять уехала в Ирландию». «Зачем вы это говорите?» — покачал головой суперинтендант. Миссис Грэвилл взглянула на него широко раскрывшимися несчастными глазами. «Ведь на самом деле ее обвинили в воровстве. — сказал он, поправляя собеседницу. Мисс Беринг замерла на месте, но лицо ее было непроницаемо. «Я не верю, что она действительно была повинна в этом», — ответила Юдора, избегая встречаться с Питом взглядом. «Думаю, произошло недоразумение, и я хотела...» Она осеклась и замолчала. Она все знала, и это ее задело? Есть ли необходимость уязвлять ее еще глубже, развенчивая образ мужа в ее памяти? Томас этого совсем не хотел бы. Миссис Грэвилл уже казалась такой убитой и несчастной, такой легко ранимой, и, может быть, все это не имело для нее очень большого значения. Джастина подошла к Юдоре и взглянула Питу прямо в лицо. «Но вы, конечно же, не думаете, что эта горничная имеет хоть какое-то отношение к убийству?» — спокойно осведомилась она. «Даже если девушка вернулась в Ирландию и симпатизировала националистическим идеям, даже если рассказывала, что была служанкой в Оукфилд-хаус, все равно она не могла рассказать ничего существенного. Мистер Грэвилл был убит в этом доме. К тому же тот неизвестный, совершивший наезд, не был женщиной». Она смотрела на Томаса в упор и с высокомерным видом. «Да, совершенно верно», — согласился он. Теперь инцидент с Кэтлин ему тоже казался незначительным. «Миссис Грэвилл», — сменил он тему, — «вы знакомы с миссис Истервуд?» «Да, поверхностно», — ответила Юдора, но выражение ее лица противоречило осторожности тона. Она или знала, или подозревала о связи мужа с этой женщиной, и наверняка знала о ее репутации. Возможно, чувствуя, что мать ее любимого немного нервничает, мисс Беринг слегка пододвинулась к ней и положила руку на спинку ее кресла, словно желая ее защитить. «Неужели все эти люди, которые могут дать сведения о поступках мистера Грэвилла, действительно что-то знают, мистер Питт?» — спросила она. Тон ее вопроса был вежлив, но в нем звучало предупреждение. «Неужели вы думаете, что знакомство с этими людьми выведет вас на того обитателя дома, который совершил убийство? Или на убийцу того несчастного в Лондоне? Все, что вам рассказывали, очевидно, не по своей воле, вряд ли поможет. Ведь те люди даже не понимали тогда, с кем говорят». Она едва заметно улыбнулась, а затем продолжила. «Убийца не проникал извне, как вы уже установили с помощью мистера Телмана, опросившего всех слуг. Это политическое убийство, потому что мистер Грэвилл стоял на позиции заключения мира и сумел усадить враждующие стороны за стол переговоров. Но одна из них желает мира только на своих условиях или же будет продолжать насильственные действия». «Я это знаю, мисс Беринг», — согласился Томас. Он мог понять и даже одобрял желание девушки защитить Юдору от всяких дальнейших неприятностей. Очевидно, Джастина уже догадалась, что в личной жизни мистера Грэвилла было нечто такое, о чем Юдоре было бы неприятно узнать. Пит и сам хотел бы оградить миссис Грэвилл от самого неприятного. Однако сейчас у него возникла новая и очень некрасивая мысль, и он никак не мог от нее отделаться. Если Юдора знала о связях мужа с миссис Истервуд и ей подобными и подозревала истинные причины того, что случилось с Кэтлин О'Брайен, то у нее были веские причины ненавидеть его. Возможно, и ее брат Падрик Дойл знал обо всем. Не мог ли он воспринять измены Грэвилла Юдоре как еще одно доказательство предательства Ирландии со стороны Англии? Не могли ли эти измены стать поводом для личной мести под прикрытием политических мотивов, стать частью политического акта возмездия? Известно, что никто не пробирался в Эшвард-холл извне. Так может быть, Дойл не просто был орудием в руках фениев, а стал убийцей по собственному желанию? Томасу он поначалу показался наименее подозрительным, но именно потому, что был родственником пострадавшим. А вот теперь, похоже, все не так просто. «Миссис Грэвилл», — сказал Пит очень тихо и мягко, — «письма, которые мы нашли, и показания слуг, которые им пришлось дать, во многом поневоле свидетельствуют о том, что у мистера Грэвилла были тесные, интимные отношения с несколькими другими женщинами. Я не стану посвящать вас в подробности, если только вы сами этого не захотите, Но, к сожалению, полученные нами свидетельства нельзя интерпретировать ни в каком ином смысле. Извините». Тонкая, изящная фигурка Джастины сжалась, словно полицейский ударил Юдору. Она с негодованием и отвращением устремила на него взгляд своих прекрасных, широко распахнутых глаз. Миссис Грэвилл, очень бледная, заговорила с трудом, очень стараясь, чтобы ее голос не дрогнул, но в глазах у нее отражалась не столько боль, сколько страх. «У людей бывает много слабостей, мистер Питт», — медленно произнесла она, — «особенно у людей могущественных, занимающих высокое положение. Им гораздо чаще приходится встречаться с искушением, и им необходимо доставлять себе небольшое удовольствие, чтобы на время забыть о бремени обязательств. Подобные связи короткие и не имеют значения, и умная женщина очень скоро научается их не замечать. Эйнсли никогда не ставил меня из-за этих связей в затруднительное положение. Он был очень скрытен и скромен, никогда не флиртовал с моими приятельницами. Не каждой женщине так везет». «А Кэтлин О'Брайен?» Томас ненавидел себя самого из-за того, что ему снова приходилось напоминать о ней. «Но ведь она была горничной, как вы сказали», — презрительно оборвала его мисс Беринг. «Вы, разумеется, не будете утверждать, мистер Питт, что мистер Грэвилл — человек такого высокого положения и с высокоразвитым чувством собственного достоинства мог настолько унизиться, чтобы флиртовать с прислугой. Это просто оскорбительно!» Юдора повернулась и взглянула на нее. «Спасибо за поддержку, дорогая. Вы оказываете мне в эти дни чрезвычайно большую помощь. Но, может быть, вам сейчас лучше уйти и побыть с Пирсом? Он там, наверное, потрясен всем случившимся. Я сама бы сейчас к нему пошла, но уверена, что он предпочел бы ваше общество». У ее рта появилась мимолетная скорбная морщинка, и она тихо добавила: «Пойдите, удостоверьтесь, что он как следует поел после долгой верховой поездки». Джастина вежливо восприняла желание удалить ее и оставила полицейского наедине с миссис Грэвилл, а та еще ближе подвинулась к огню. Хотя в комнате стояла уже почти удушливая жара, Юдора все еще никак не могла согреться. Желтый отсвет огня упал на ее лицо, на поразительно нежную линию ее подбородка, бросил на ее щеки тень от ресниц. Пит почувствовал себя грубым животным, но выбора у него не было. Он заставил себя вспомнить мертвое лицо Грэвилла под водой в ванне, унизительный вид и позу его мертвого тела, вопли дол, а также труп Денби в лондонском переулке. «Кэтлин О'Брайен действительно была воровкой, миссис Грэвилл?» — спросил он. «Нет, не думаю», — прошептала его собеседница. «Она была уволена за то, что не пожелала удовлетворить интимные желания вашего мужа?» «Да, это могло быть одной из причин. Но у нее еще был трудный характер». Больше из миссис Грэвилл ничего невозможно было вытянуть. Суперинтендант видел это потому, как она самолюбиво выпрямилась и как ее тело под мягкими складками темного платья застыло в неподвижности. В ее фигуре, осанке и каштановом цвете волос было много общего с Шарлоттой, только вот Юдора была намного ранимее. «Ваш брат, мистер Дойл, знал о вкусах и слабостях вашего мужа», — продолжил Томас. «Я ему никогда ничего не рассказывала». Ответ на этот вопрос последовал мгновенно. В женщине заговорила гордость, но это в то же время была и попытка избежать дальнейших расспросов. «Такие вещи не обсуждаются. Это было бы неудобно. И вообще, это можно было бы уже назвать предательством». Голос ее звучал осуждающе и хрипло, словно она вот-вот расплачется. Пит вспомнил обо всем, что ей пришлось пережить за несколько последних дней, о том напряжении, в котором жил Грэвилл, пытавшийся разрешить почти неразрешимую задачу, о страхе Юдоры за жизнь мужа, о реальной опасности, подстерегавшей его, и о том, что она прекрасно об этом знала. А потом приехал Пирс и объявил о своей помолвке, что было для нее новостью, так как он, очевидно, не нашел возможности сообщить родителям о своей великой любви раньше, не говоря о том, чтобы посоветоваться с ними. а через день убили ее мужа. И вот теперь Томас понуждает эту женщину осознать, что вся ее жизнь была основана на обмане, омрачена грязными связями ее супруга, предательством ее чувств, домашнего очага, всех самых высших ценностей ее жизни. Она должна была сейчас невыносимо страдать. Однако Юдора сидела у огня с бесстрастным лицом и говорила тихо и вежливо. Женщина другого социального положения сейчас бы рыдала, кричала, оскорбляла память покойного мужа и проклинала его за жестокое обращение с нею. Суперинтенданту совершенно не хотелось причинять ей новую боль, но ведь вполне вероятно, что это Падрек Дойл убил Гревилла. Обращение Эйнсли с Юдорой освободило бы Дойла от всех родственных ограничений, которые в иных обстоятельствах удержали бы его занесенную руку. Он был ирландцем-католиком, он был сторонником отделения Ирландии, но Гревилл, очевидно, верил ему больше, чем кому-либо из других мужчин. Они, конечно, легко могли поссориться, однако министр и помыслить не мог, что тот способен на убийство. Поэтому он совершенно безбоязненно сидел в ванне до самого последнего момента, когда уже поздно было звать на помощь. «Ваш брат навещал вас в Оукфилд-хаус?» — спросил Томас. «Нет, он уже несколько лет к нам не приезжал», — отозвалась Юдора, не глядя на полицейского. «А в Лондоне?» «Иногда. Но у нас в Лондоне гостили очень многие. Мой муж занимал очень важную должность». «Вы ездите время от времени в Ирландию?» Женщина заколебалась. «Да, Ирландия была моей родиной. Я езжу туда от случая к случаю». Дальше одолевать ее вопросами смысла не было. Все, о чем хотел спросить суперинтендант, она хорошо знала, понимала и не стала бы на это отвечать. «Сожалею, что пришлось говорить с вами обо всем этом. Хотел бы я иметь возможность просто-напросто сжечь эти письма», — вздохнул Томас. «Понимаю. По крайней мере, мне кажется, что я понимаю». Миссис Гревилл подняла глаза на полицейского. «Мистер Питт, скажите, Пирс тоже их прочитал?» «Да, но его не было, когда я опрашивал слуг. Он ничего не знает о Кэтлин О'Брайен и о других женщинах в Лондоне». «Не будете ли вы так добры рассказать моему сыну лишь то, что ему необходимо знать? Эйнсли приходился ему отцом». «Разумеется. У меня нет ни малейшего желания портить репутацию мистера Гревилла в чьих-либо глазах и менее всего в глазах членов его семьи». Юдора улыбнулась. «Знаю. Не завидую вашей доле, мистер Питт. Ваша работа иногда доставляет сильнейшие огорчения». «Потому что приходится причинять боль другим», — сказал он мягко, — «тем, кто и так уже достаточно настрадался». Миссис Гревилл опять посмотрела на него, на этот раз чуть дольше, и снова повернулась к огню. Пит извинился, вышел и спустился вниз. Надо было узнать, освободился ли Джек. Увидеться с Шарлоттой суперинтендант был еще не готов. Она была здесь на своем месте, так знала толк во всех делах и так быстро и ловко сновала по этому громадному дому с высокими потолками, богатой изящной мебелью и незаметными слугами, исполняющими свои многочисленные обязанности. Томас же слишком хорошо помнил себя на месте такого слуги, чтобы не замечать их и принимать их хлопоты как нечто само собой разумеющееся. И в душе он знал, что никогда не станет в таких домах своим. Для высшего общества он всегда останется посторонним.